Глава 12. Лисьи тропы Матильды. «Мам, а что у нас случилось?» Павел точно знал, что что-то произошло. Когда у его матушки случалось такое выражение лица, обычно происходило много чего. Главное, чтобы до глобальных разрушений дошло. Впрочем, когда он выяснил, что именно вызвало ее гнев, он и сам был разъярен. «Она там что, берега попутала, сестрица моя двоюродная? Леха ей чего, вещь?» «Ах, я подумала, что мне самой нужен тот диван. Верните его обратно!» Павел передразнил интонацию Лёхиной матери так точно, что Матильда невольно рассмеялась. «Да, именно. Ей потребовался диван обратно. То, что это живой человек, она в расчет не берет. «А чего я припалила именно сейчас?» — поинтересовался Павел. «Как чего? Я в качестве разведки боем позвонила Лиде, поинтересовалась, как у них дела, и выяснила, что Юля с мужем собираются махнуть на отдых каким-то знакомым, а малыша оставить бабке. Сестрица, ясное дело, сразу же на дыбы, мол, не хочу. А не ко второй бабке, матери кнура зятя. Та вообще в крик, что ей не то, что за внуком уследить некогда, ей еще и на огороде их помощь требуется. Какая такая поездка?» Им надо сидеть на грядках, копать, окучивать, поливать, полоть и помогать. Вот Лида и выступила, что, мол, помощничек-то имеется, но на чужих людей горбатится. Она и мне высказала, что зацапали трудоспособного внучка. Я прямо едва смолчала, но сделала вид, что связь плохая, не слышу ее. «Она дура», — уточнил Павел. «А ты не знал?» — вздохнула Матильда. «Нет, мозги-то у нее есть. Как-нибудь. Но если ими не пользоваться, то они работать перестают. А она только сериалы смотрит и соседям кости перемывает. Все. «И что делать? Отправить им Леху с запасом тараканов и петардами?» — поинтересовался Павел. Они не стали заходить на участок, а стояли у машины и разговаривали на улице, не подозревая, что на дереве с другой стороны забора притаился объект обсуждения. «Нет, подслушивать он не собирался. Влез так, с тоски». А тут и дядька приехал. «Это самый логичный ход. Но так мы делать не будем. Да, отправить его туда с рекомендацией разгуляться по полной проще всего. Но он живой человек, мальчик. И швырять его этим бабкам я не хочу. Одной надо, чтобы он от малыша ее избавил. Второй, к которой он вообще никакого отношения не имеет, в огороде вкалывать. Облезут». «А тогда как? Мать его законный представитель, и если она захочет...» «Выхода у нас нет», — погрустнел Павел. Леха чуть с дерева не упал от полного уныния. «Милый, даже если тебя съели, и то есть два выхода», — рассмеялась хулиганка Матильда. За забором раздался треск и сдавленное шипение. Леха, свалившийся с дерева вместе с веткой, сидел в сортовых тюльпанах, потирая ушибленные места, и хмуро косился на дядьку и бабушку. «Я не специально. Я туда просто так залез, и уже давно». «Да ладно тебе оправдываться, вставай давай. Живой?» — дядя протянул руку. «Живой вроде». Лёшка уныло смотрел на взрослых. Нет, слова Матильды его, конечно, немного утешили, но он поразмыслил и понял, что ничего-то она сделать не сможет. Если мать захочет его забрать, то заберет. Вон дядька правильно сказал. «Ой, да чего с вами сложно?» — вздохнула Матильда, глядя на мужчин, взрослого и подростка. «Никакой стрессоустойчивости». «Лёха, иди, ни о чем не волнуйся. Утро вечера мудренее». Она притянула его к себе, обняла за плечи и сказала. «Ты нам нужен. И я тебя никому не отдам, пока ты сам не захочешь. Понял?» «Да кто бы знал, как это важно — услышать, что ты нужен, что тебя не отдадут». И Лёха поверил ей сразу. Словно миниатюрная и ухоженная ручка Матильды разом смахнула с него всю липкую паутину безнадежности. Пыльной, холодной памяти о времени, когда он жил у бабки Лидии. «Ма!» — Павел покосился на грозно усмехающуюся Матильду. Она улыбалась вслед счастливому Лёхе, вернувшемуся в свое счастливое лето. «А, мам!» «Чего тебе, дитятка?» Матильда пригнула голову Павла к себе и поцеловала его. «Не боись, у нас есть план». «А, ну, так бы и сказала. Занимаем круговую оборону». «Ни в коем случае. Превентивно нападаем из-за угла», — фыркнула Матильда. «Да как? Мать Лёхи...» «Кроме матери, у Лёхи есть еще и отец», — напомнила Матильда. «Да паренек ему никогда не был нужен», — отмахнулся Павел, тут же припомнивший своего собственного отца и помрачневший. «А сейчас тем более». «Конечно, не нужен. Но с точки зрения закона, он тоже является родителем наравне с матерью. и Леха достиг такого интересного возраста, ну думай, соображай». «Не, мам, я пас. Морду набить его папаше я мог бы, чего он мальчишку бросил на произвол судьбы. А вот твои лисьи тропы на миллиметровке разбирать, это только ты с Мариной можешь». Матильда вовремя закрыла рот и не добавила, что Алена тоже очень даже разбирается в ее лисьих тропах. Не стала пугать наивного сыночка. «И то верно, чего его смущать? Женщине и положено мудрить, а мужчине сражаться. Все верно. Как заведено, так и идет», — размышляла она, глядя, как сын торопливо шагает к жене. «И ведь все хорошо идет, правильно и по любви. А вот Леху надо выручать. Только паренек поверил, что у него может быть все хорошо, как эти две его дурищи опять взялись над человеком воду варить». Она шагнула в комнату, где Марина уже приготовила нужные предметы для разработки плана. «Ну-с, приступим», — переглянулись подруги. «Матушка меня иногда пугает», — вздыхал Павел, целуя Алену. «Как я рад, что вы ладите». «Смешной ты, Паш. У тебя уникальная мама, а у меня потрясающая свекровь, лучшая в мире». Алена дождалась, пока муж отправится к соседям, относить Федору купленную по его просьбе деталь для машины, и, усмехнувшись, отправилась принимать участие в разработке плана, третьей участницей. В результате действий, подробно расписанных на голубой миллиметровой бумаге, Матильда сделала несколько телефонных звонков. «Виктор, здравствуйте. Вас Матильда Романовна беспокоит. Да, из Москвы. По поводу вашего сына. Взорвал? Ничего не взорвал. Замечательный мальчик. Учится хорошо, фехтованием занимается. У вас несколько сыновей по имени Алексей? Ну, конечно, про него и речь. Ваша бывшая жена хочет, чтобы он на каникулы вернулся во Владимир для присмотра за братом и... помощи в огороде ее новой свекрови». «Чего?» Виктор, отец Лехи, давно и прочно выкинул бы из головы и Леху, и свою бывшую, но алименты, ежемесячно вычитающиеся из его зарплаты, сделать это никак не позволяли. Раньше бывшая с целеустремленностью чокнутого дятла проклевывала ему мозг о том, что его сын натворил. А сейчас, после почти года тишины, ему говорят, что парень-то нормальный, только вот бывшая его пытается приспособить как прислугу. И кому? Матери отчима? «Да с какого перепугу? Я, значит, алименты плачу, а они Леху будут заставлять батрачить?» «Да, как-то так», — картинно вздохнула Матильда. «Она совсем очешуела», — предположил он о Юлии. «Она и эта теща моя бывшая. Я того. Всегда знал, что вы и этот ваш Павел там самые нормальные люди». «Спасибо. Про чешуение точно не знаю, чего не знаю, не скажу. Но мне лично очень не хочется делать приятно вашей бывшей жене, чтобы она спокойно отдыхала на юге, пока мальчик вместо законных и, кстати, честно заслуженных каникул вкалывает на чужом огороде и нянчит брата. Нет, брат, это важно, конечно, но Леша вряд ли справится». «На отдых она собралась», — вскипел Виктор. «Вот оно как! Да ёшкин кот! Я против, только как бы их того, остановить, не дать Леху». «А вот вы как раз и можете это сделать. Кто же, кроме вас, сына защитит?» Матильда прямо видела, как Виктор горделиво выпятил грудь, внезапно ощутив себя защитником сына. «Вы можете позвонить жене и сказать следующее». Она медленно и внятно проговаривала пункты плана, отмечая их на бумаге галочками по мере озвучивания объекту. Как она и предполагала, натаскать Виктора было самым сложным пунктом программы. «А если он и правда ко мне захочет? У меня того, жена и дочка маленькая. Жена будет против», — бормотал Виктор. Матильде страсть, как хотелось сказать, что сын у него тоже еще не сильно-то большой, и он тоже есть. Но самообладание ей было не занимать, поэтому обработка клиента продолжилась до полной победы. «Юлька!» — звонок бывшего мужа застал Лехину маму врасплох. «Чего тебе?» Она быстренько прикинула, что ему, может быть, надо, но никак не могла представить, что услышит. «Я тут прознал, что ты Леху из Москвы собралась забрать». «Тебе-то что с того? Ты им никогда и не интересовался, а тут чего-то праздновать стал». С полпинка завелась Юля, оторванная от радужных планов по предстоящему отдыху. «Да вот позвонил узнать, что да как. И так мне интересно стало. Чего это я алименты плачу, а ты его собралась как батрака пристроить? Да еще к кому? Какой-то ему чужой бабке своей свекровке». «Не твое дело. Мой сын куда хочу, туда и пристраиваю», — рявкнула Юлька. «Не, Юль, он и мой сын. Так что я вот тут подумал. Раз такое дело, Пусть он лучше у меня летом побудет. У меня вон дочка маленькая, его сестра. И у матери, кстати, у его родной бабки. В деревне огород и корова». Он не стал напоминать, что его собственная мать была уверена, что Леха к нему никакого отношения не имеет. Хоть это и было глупо, даже он сам в такую ерунду не верил. «Лишние руки ей не помешают. Да и вообще, у него уже возраст такой, что он и сам может решить, с кем ему жить». «Неужто ты думаешь, что он у тебя захочет?» Юля хотела расхохотаться, но, услышав продолжение речи бывшего, чуть не подавилась от возмущения. «А что бы нет? Жена моя уж по-любому с ним обращаться будет не хуже, чем ты и твоя мать. Только ты, Юльк, учти, что тогда не я тебе, а ты мне будешь алименты платить на содержание ребенка. Так и знай. Прям до 18-летия». «Ты чё, сдурел, что ли?» — заорала разъяренная Юлька. «Да где это видано-то?» «А ты законы почитай, поинтересуйся. Или вон спроси у кого умного, а то совсем берега потеряла». Он удовлетворенно хмыкнул, выслушивая визгливое междометие, которое со скоростью пулемета выдавала его бывшая супруга. «Глянь-ка, не разучилась еще вопить-то? Ты мозгами думай, прежде чем делать. Ишь ты, удумала». Юлька швырнула смартфон на диван, шлепнула младшего сына, не вовремя потянувшегося за любимой игрушкой, которую мать из рук почти не выпускала, и зарыдала злыми слезами. По всему выходило, что надо или не ехать в Геленджик, или брать туда младшего сына, или как-то уговаривать мать, чтобы она его все-таки взяла. Первый вариант не прокатывал, второй не нравился, а последний требовал дополнительных средств. Размышляла она недолго. «А чего им? Подумаешь, 1030 подкинуть, небось, не переломится. Леху наверняка гоняют и в хвост, и в гриву, так что пусть раскошеливаются. Тетушки, небось, такие гонорары платят, да и Пашка зашибает, будь здоров». Она решительно набрала номер Матильды. «Тетечка Матильдочка, а это я!» Радостно прокричала она, заводя разговор издалека. Пожаловалась на бывшего, не преминув уточнить, а правда ли он имеет право забрать Леху к себе. «Что ты говоришь, милая? Витя так и выразился?» «Ну, вообще-то он прав». «Да, Леша может выбрать». «Да, вот так. Ребенок тоже может решать с определенного возраста, а Леша его уже давно достиг». Матильда еще послушала, усмехнулась, а потом постучала острозаточным карандашом по голубому листку миллиметровки, указывая на изображенный там безукоризненный прямоугольничек, в котором каллиграфическим почерком Марины было написано «Будет просить денег». «Ой, дорогая, что ты? Я же на пенсии. Откуда?» Матильда глубоко вздохнула. «Да и Леше на лето надо. Ты уж прости, но если он не поедет к твоему мужу, то я лучше на него эти деньги потрачу». «К тебе? То есть к Лиде?» «Нет, что он там не видел? А уж тем более у твоей новой свекрови». «Да я в курсе, что ты же мать. Только вот не ты одна, и я тоже, и у меня, представляешь, сын есть. Но мне и в голову никогда не приходило так с ним обращаться. Так что сиди себе спокойно, если не хочешь бывшему мужу алименты платить на содержание Лехи». Матильда сменила тон на крайне неприятный, попросту ледяной. И Юля только что-то слабо похрюкивала, прощаясь с надеждой оторваться на юге без ребенка. И как она забыла, что про Матильду говорила мать. «Не лезь к тетке, сожрет и не подавится. Мне бы ее энергию, я бы такую карьеру сделала». «Сожрет и не подавится, это точно. Тоже мне, гадина адвокатша. Отцапала сына и не подавилась», — шипела Юлия, напрочь забыв, как радовалась все последнее время, что не надо выслушивать жалобы матери на Леху, не надо ходить в школу, пытаясь успокоить разъяренных учителей, не надо ежедневно кричать на старшего сына, пытаясь его хоть как-то приструнить, да еще и уговаривать мужа, чтобы не сердился, что она время на Леху тратит. Не надо выпрашивать у бывшего мужа деньги на то, чтобы купить ему что-то из одежды. Ничего не надо. «Ну и ладно, пусть сама с ним мучается. Я-то знаю, что он неуправляемый. Я же мать!» Матильда очень медленно положила смартфон на стол. «Редко мне хочется кому-то высказать все, что я думаю. А вот сейчас очень хотелось. Очень. Так ведь пойдет и младшего отлупит от раздражения. Но одно хорошо. Лехе можно выдыхать. Захочет он мать увидеть на здоровье. Она соскучится по сыну. Ну, мало ли вдруг. Пусть приезжает. Но так издеваться над парнем не дам. Просто не позволю». Итак, первый пункт выполнен, и непосредственная угроза устранена. Переходим к продолжению.